Всем привет, обратная сторона ЦИПСО. Значит, говорим о харьковском наступлении. Да. Сегодня населенный пункт был освобожден, Бугроватка, да, значит, заявляло Министерство обороны. Также мы наступаем в Волчанск, зашли наши подразделения. Сегодня сообщали, что Кирилл Буданов, начальник ГУР, бил тревогу, да, говорил, что ситуация непростая, проблема с резервами и так далее. Да. В том числе и проблемы с резервами в ГУРМО. То есть ГУРМО подчиняется силы специальных операций. Да, там есть несколько боевых подразделений. Это 140-й отряд, 73-й центр морских операций, значит, 3-й полк специальных операций и 8-й полк специальных операций. Также можно полагать, что как, не знаю, внештатное подразделение или штатное подразделение, ходил туда Кракен, да, добровольческий, изначально добровольческое подразделение. Сейчас, как оно по штату, я не знаю. Там, да. Но, значит, неоднократно сообщали, что Кракен входит в состав сил специальных операций. И так как, наверное, ГУРМО курирует еще добровольческие подразделения, такие как РДК, Легион Свободной России или Легион, ну что-то там как-то так называется, потом Сибирский батальон, я думаю, что эти подразделения тоже там как-то так или иначе имеют отношение к, если не к силам специальных операций, да, ну тогда хотя бы к ГУР, вот, Главному управлению разведки. Вот. И как раз вчера буквально мелькало в интернете видео, где, значит, бронетехника ведет огонь уже на улицах, значит, Волчанской, да, и, значит, видео было, значит, с логотипом РДК. То есть мы понимаем, что эти подразделения ведут бои сейчас на Харьковском направлении, да, и, собственно говоря, возможно, так как этих подразделений не хватает, наверное, чтобы как-то останавливать наши наступательные действия, да, или еще что-то, возможно, связано было с этим заявление Кирилла Буданова, что не хватает резервов в его ведомстве, собственно говоря, да, поэтому мы видим, что все-таки у ГУРа нет много подразделений, да, а вот те подразделения малочисленные, которые я перечислил, они все-таки задействованы по всему фронту. 73-й центр, скорее всего, работает так где-то ближе к морю, там, да, на Днепре и так далее. Это что-то связано с Херсоном, тем более у нас был недавно комендант, да, который рассказал, что вел бои именно, значит, там, где вода, скажем, да, это было бы логично использовать там подразделения, которые связаны с водой. Третий полк, по-моему, я не помню, или восьмой, или третий полк, была информация, что они вели бои на Авдеевском направлении, да, если их не перекинули, то, возможно, они где-то там и находятся, да, третий полк тоже, наверное, задействован где-то, и вот остается, значит, Кракен и вот те подразделения, которые я перечислил. Возможно, конечно, для координации их ведения боевых действий, возможно, там находится еще несколько групп ССО, да, но тем не менее мы видим силы небольшие, но которые уже, судя по всему, несут потери, да, и вот, значит, и было видео от РТК, ведение огня с бронетехники, плюс было видео, где очень красивые, значит, бойцы попали под удар, я полагаю, что это был Град, может быть, я ошибаюсь, да, они были очень красиво одеты, и у них были баги Полярис американские. Скорее всего, это какие-то очень модные подразделения, да, ну, на которые хорошо финансируются. Скорее всего, это были силы, либо силы специальных операций, либо, значит, этот Кракен был. Вот. Так что мы видим, что брошенные, скажем так, элитные подразделения, да, которые хорошо экипированы, и не все у них получается. Вот. Если ранее противник перебрасывал технику, колонны, которые шли через Изюм, они ехали все в сторону Часов-Яра, да, то теперь все, ну, большие колонны с техникой и так далее едут в обратном направлении. То есть это говорит о том, что противник снимает резервы, которые были переброшены к Харьковской области, да, снимает их сейчас Афьяра, ну, с этого направления, да, там Купинск, сейчас Афьяра и так далее. Вот. Поэтому сейчас, скорее всего, с тем, что мы начнем больше оказывать давление на Харьковском направлении, нашим бойцам, которые находятся на других направлениях, в том числе и там, которые воюют в направлении Купинска, да, которые наступают в направлении Часовьяра, им станет немного полегче. Возможно, в ближайшие недели мы увидим там какие-то положительные продвижения. Вот. Что еще? Еще интересный момент такой был, как вот есть телеграм-канал, который пишет: «Наши источники в офисе президента сообщили». Так вот, скажем так, ко мне, ну, попала такая достаточно интересная информация о том, что 3-я Крымская бригада не выполняет приказы Сырского. Да? Ну, по идее, по штату там, и по ведомству она находится в Нацгвардии, да, и возможно, там какое-то оперативное подчинение или еще что-то, да, но само подразделение находится в Нацгвардии, да, а Сырский командует ЗСУ, да, Сбройными силами Украины. И 3-я Крымская бригада отказывается выполнять приказы Сырского в связи с тем, что она понесла большие потери. Около 35 процентов в некоторых подразделениях, а в каких-то до 50. Вот. И, значит, на верхах в офисе президента поговаривают, что так как она плохо управляема и подчиняема, что возможно, вероятно, что 3-ю Крымскую бригаду, возможно, расформируют так же, как это произошло с Дуком, да, с подразделением, с той бригадой, которая была основой этой бригады, были добровольцы правого сектора, в которую входил и Да Винчи, известный, да, по фронту, по 14-му, по 15-му году, да, очень такой перспективный военный, он был командиром группы, потом батальона и так далее. Ну, работали они так, как инициативщики, у них были очень высокие результаты и так далее. Вот в прошлом году, по-моему, он погиб, это герой Украины. Вот. И, значит, это подразделение, которое основа этого подразделения составляет бойцы правого сектора, да, добровольцы. И, значит, было расформировано. Мы долго здание, когда записывали видео, вносили какие-то свои версии, почему это могло произойти. Да? И вот сейчас до меня такая добралась информация, которая была связана с тем, что это подразделение, значит, правый сектор, вот Азов, вот 3-я Крыма, это тоже, значит, состоит из ветеранов Азова. Да? Эти подразделения, которые могут стать основой каких-то протестных движений. Поэтому, так как они все-таки добровольческие, можно сказать, такие мотивированные, они как самостоятельная действует сила, да, и они могут повлиять как-то на, значит, на дальнейший ход, политические какие-то моменты. Да, поэтому они и были, значит, правый сектор уже был расформирован, подразделение, да, это бригада, а 3-я Крыма пока, значит, ходят такие слухи, да, вот, что с ней может произойти то же самое. Вот, поэтому вот, во всяком случае, мои там какие-то доводы, которые я постоянно думал, почему вроде бы правый сектор, ну, проявлял себя всегда хорошо, а сейчас пошли какие-то моменты, и в итоге их расформировали. С чем это могло быть связано? И вот сейчас, значит, мои мысли развеяли, да, вот информация о том, что, значит, их просто побаивались, в том, что они слишком, ну, довольно самостоятельные. Вот. Вот такая, значит, короткая ЦИПСа. Даня у нас сейчас передвигается по России, матушке, поэтому мне пришлось записываться одному. Все, тогда всем всего хорошего, до завтра.